Вместе с тем, едва ли было бы целесообразно в нынешних условиях ставить вопрос об отказе Югославии от экономической помощи и экономических связей с капиталистическими странами, так как это возложило бы на СССР дополнительные экономические обязательства. Шестое. Шире освещать в нашей печати на взаимной основе внешнюю политику, а также внутреннее развитие Югославии. При этом делать упор на положительных фактах, на том, что сближает позицию ФНРЮ и других стран социализма. Вместе с тем, нельзя полностью отказываться и от доброжелательной научной аргументированной критики тех или иных отрицательных сторон в жизни Югославии, разумеется, без наклеивания ярлыков и крикливости. Иначе наша прежняя, как, впрочем, и нынешняя позиция, может выглядеть конъюнктурной не только в глазах других компартий, но и в глазах югославов. Установка «либо только ругать, либо только хвалить и замалчивать важнейшие стороны жизни стран» не дает никаких гарантий против перехода от одной крайности в другую. Напротив, доброжелательное и вместе с тем разумное критическое отношение к опыту друг друга служит залогом подлинно равноправных и устойчивых отношений, не подверженных никаким колебаниям. Это будет правильно понято и оценено в Югославии. В свою очередь и нам, давая отпор враждебным выпадам в наш адрес, если они будут иметь место, не следует вместе с тем болезненно реагировать на те или иные доброжелательные критические замечания в печати Югославии. Если брать более широко, то такой подход мог бы содействовать установлению правильного стиля во взаимоотношениях с другими соцстранами, послужить примером, как следует обмениваться опытом, сопоставлять его, совместно находить лучшие методы и критиковать то, что мешает развитию социалистических стран. 20 августа 1962 года. Андропов подчеркнул несколько мест в моей записке, высказав сомнения в целесообразности каких-то новых активных действий по улучшению отношений с Югославией. Он все еще рассматривал эту страну через призму идеологических стереотипов и опасался того влияния, которое может оказать ее пример на другие страны Восточной Европы. Записку он руководству нашей партии не направил. Правда, и меня за нее особенно не критиковал. Вообще он всегда демонстрировал терпимость и понимание, когда речь шла о поиске новых подходов и новых идей в политике. Как это уживалось с его крайне осторожной и даже настороженной реальной политикой в отношении стран социализма, трудно понять, но это факт. О политической осторожности ЮВ может дать представление еще один эпизод, о котором мне рассказывали люди, работавшие с ним в Венгрии в 1956 году. Я уже упоминал о том, что за несколько месяцев до этих событий Андропов настоятельно предупреждал Хрущева о том, что назревает взрыв, и предлагал эффективные меры, которые могли бы его предотвратить. Кстати, именно поэтому после венгерских событий он был назначен руководителем отдела в ЦК КПСС. Однако с 1956 годом связан и определенный венгерский комплекс Андропова. Он всегда с большой настороженностью, даже подозрительностью относился к таким явлениям в социалистических странах, которые не укладывались в советский образец. Во время визита в Югославию в 1963 году делегация во главе с Хрущевым посетила одно из предприятий в Белграде. Гостей познакомили с особенностями югославской системы самоуправления. Нам подробно рассказали о работе администрации, о конкурсной системе замещения должностей, о деятельности рабочих советов, о сложностях и трениях, которые возникают в их взаимоотношениях с руководством предприятий, а еще чаще об их неспособности в силу малой компетентности существенно повлиять на процесс производства. Потом взял слово первый. Его сенсационное заявление обошло все югославские газеты и попало в буржуазную печать, но, кажется, никогда не было опубликовано у нас. Он сказал: «Мне показался интересным опыт югославского самоуправления». Каждая страна выбирает свой путь в соответствии со своими традициями, со своей культурой.